Глава 24. «Петр Яковлевич, не тяните!» — потребовала Лиза, отправляя в чашку уже третью ложечку сахара. «Если честно, я даже не знаю, радоваться или огорчаться тому, что мы были в отъезде». Илья и Лиза вернулись утром. Отдых пришлось отложить, так как у Лизы начался токсикоз. Любая еда вызывала рвоту, а запахи в апартаментах дома отдыха — головную боль. Собрав вещи, будущие родители вернулись в родное гнездо, где чуть не упали, узнав о событиях прошедшей ночи. Марина взяла на себя роль основной рассказчицы. Ее ничуть не смущал тот факт, что ее участие в этой истории было минимальным. Мы же с Петром Яковлевичем стояли в сторонке и лишь изредка кивали или вставляли короткие замечания, так как перебить Марину было все равно невозможно. Наконец, получив некоторую порцию информации, Илья распорядился подать в гостиную кофе. Лужиных звать не стали. Казаков еще до завтрака рассказал им об аресте Романа, и мы посчитали, что этого вполне достаточно. «Какое счастье, Петр Яковлевич, что вы вовремя вернулись!» — горячо произнес Илья. «Катя, как ты себя чувствуешь?» «Удовлетворительно», — ответил я, мечтая о том моменте, когда голова коснется подушки. Если бы не желание узнать подробности, я бы спала сейчас крепким сном. «А я никуда и не уезжал», — развел руками Петр Яковлевич. «Признаюсь, у меня даже нет сестры. Все это обыкновенная уловка, чтобы выманить преступника на свет». «Очень хороший план», — усмехнулась я, не держа зла на Казакова. «Сделали из меня приманку. Да еще наверняка гордитесь этим». «Тут я бесспорно виноват. Хотя есть смягчающие обстоятельства. Твоя безопасность, Катенька, была полностью под моим контролем». «Хороша безопасность. На руках вон синяки 2 сантиметра в ширину». «Ах, Петр Яковлевич, слишком любите вы красивые ходы». «Ну да ладно, я и сама тяготею к эффектным развязкам». «Выкладывайте все по порядку», — потребовала Лиза. «А то я обязательно запутаюсь. Как вы вообще узнали, что Роман и есть убийца?» Петр Яковлевич положил перед собой стопочку печенья, победно оглядел присутствующих и начал свой рассказ. «Как-то за чашечкой кофе Илья Андреевич поведал мне удивительную историю о несметных богатствах, якобы спрятанных в этом доме. Не скажу, что я поверил услышанному, но вычеркивать из памяти не стал. Когда убили Светлану Аркадьевну Лужину, признаюсь, в списке подозреваемых первое место занял Николай Леонидович. Он имеет некоторое отношение к украденным документам». «Что?» — изумился Илья. «Да, именно так. Вот поэтому он и не вызывал у меня особого доверия. Но хорошенько обследовав место трагедии и немного поразмышляв, я понял, эти два преступления не связаны между собой. А дальнейшее расследование лишь подтвердило, что Николай Леонидович тут вовсе ни при чем. После переезда в ваш дом я первым делом обследовал 3-й этаж. Память у меня прекрасная, так что запомнить, где что лежит, не проблема. Через некоторое время мне стало ясно. Некто настойчиво ищет сокровища, о которых ранее рассказывал Илья Андреевич. Мотив преступления потихоньку вырисовывался. Стена в 2 метрах от того места, где был найден труп, не имеет нескольких кирпичей, они выбиты». «Я ничего такого не заметил», — удивился Илья. «Чтобы это увидеть, надо подойти поближе к решетке и отогнуть лист обоев. Преступник был аккуратен, умело заметал следы, надеясь, что его деятельность долго будет незаметной. Искал же он по ночам, так как делиться ни с кем не собирался, да и понимал, никто просто так ему клад не отдаст». «Вы же говорите о Роме, да?» — перебила Лиза. «Да, он надеялся разбогатеть, отыскав сокровище Медниковой, и именно он убил Светлану Аркадьевну. В ту злополучную ночь Роман как раз долбил стену, вынимая из нее кирпичи. Он был уверен, фортуна на его стороне. Наверняка в мечтах он уже перебирал украшения из золота, щедро усыпанные драгоценными камнями. Но Светлане Аркадьевне не спалось. Возможно, ей захотелось воды, или иные желания заставили ее подняться с постели. Кто знает. В коридоре она услышала стук, доносившийся с третьего этажа. Недолго думая, женщина поднялась наверх. На теле ее не обнаружено следов борьбы. Скорее всего, Светлана Аркадьевна даже не успела возмутиться. Роман задушил ее быстро и хладнокровно. Но его ожидало разочарование. Никаких драгоценностей в стене не было. Разум неудачливого кладоискателя помутился. Уходить из дома без золота он не хотел. Убрав следы своей деятельности, Рома спустился вниз и сломал замок, в надежде, что пока будут разбираться, пройдет как минимум 2 дня, за которые можно продвинуться к намеченной цели. «Безумие какое-то!» — воскликнула Лиза. Илья взял ее за руку, прося не волноваться. «А как вы догадались, что именно Рома убийца?» — спросила я. «Для начала я решил узнать, кто же выходит по ночам из комнат. Пустяковая работа, скажу я вам. Первым моим желанием было спрятаться и ждать, но дом большой, и можно просидеть пару ночей, так и не увидев ничего. Признаюсь, я люблю крепко поспать». Казаков хохотнул и сделал большой глоток кофе, поэтому выбрал иной путь. Когда все разошлись по комнатам и затихли, я просто наклеил на каждую дверь ниточку. Не могу сказать, что я подозревал каждого. Глеб, например, имел возможность заниматься поисками днем, никто ему не мешал. Да и с трудом верилось, что этот молодой человек способен убить родную мать. Пожалуй, я подозревал Рому. Вроде он улыбается, а взгляд тяжелый. Потом еще Катин жених Дима вызывал у меня живейший интерес. «Неужели вы на него думали?» — изумилась я. «А почему бы и нет?» — улыбнулся Казаков. «Все могло быть, все». «И на чьей двери ниточка оказалась оборванной?» — спросил Илья. «Рано утром я обнаружил, что ночью из комнат выходили Марина, Николай Леонидович и Роман. Теперь предстояло уточнить, зачем они покидали теплые постели». «Я в туалет ходила», — заволновалась Марина. «Честное слово». «С кого же вы начали?» — не утерпела Лиза. «С моей сестры?» «Нет», — улыбнулся Казаков. Доверившись интуиции, я сразу же взялся за Романа. Когда он уехал в магазин за продуктами, я пробрался в его комнату и учинил небольшой обыск. В шкафу валялась зеленая куртка, на спине которой красовалась надпись «Пицца», а чуть ниже — номер телефона. «Ничего удивительного, Рома раньше разносил пиццу», — сказала Лиза. «Мы как раз встретились, когда он выполнял заказ. Я еще плюхнулась на его сумку». По номеру легко было узнать адрес офиса. Стоило мне обмолвиться о своем желании устроиться к ним на работу, как словоохотливая девушка-секретарь поведала мне много интересного. Казаков захлопал ресницами и жеманно повел плечами. «Ах, вот некоторые приходят к нам и не понимают, какая это ответственная работа. На обслуживание клиента отводится определенное время, так что нечего бегать по своим делам. Надо же уважать людей». И так далее, и тому подобное. Примером отрицательного поведения был как раз Рома. «Вот был у нас один такой Соловейчиков, и что? Вечно где-то пропадал, заказы выполнял плохо, а когда уволился, даже форму не сдал. Я устала его разыскивать. Как так можно, не понимаю?» Казаков очень хорошо изобразил недовольную девушку. Из него вышел бы прекрасный актер. «Надо же!» — возмутилась Лиза. «А я даже не позвонила на его предыдущее место работы. Заглянула в паспорт, вроде все нормально. Так и взяла к нам». «В случившемся есть и моя вина», — вздыхая, сказал Илья. «Должен признать, я совершенно забросил дом». Рома так халатно относился к доставке пиццы по той простой причине, что все мысли его были заняты другим — сокровищами Глафиры Сергеевны, — продолжал Казаков. «Как только выдавалась свободная минута, он направлялся в сторону вашего дома. Следил за каждым членом семьи, подслушивал, подглядывал, прикидывал, как бы втереться в доверие. Катя мне рассказала, что однажды ночью кто-то побывал здесь. Это Рома не утерпел, понадеялся на удачу. Вдруг интуиция подскажет, где искать. Но ничего не вышло. тому же его чуть не обнаружили. Казаков похлопал меня по руке и подмигнул. Больше так рисковать Рома не мог. Любыми путями нужно было пробираться в ваш дом на законных основаниях. Но как? Вскоре Елизавета Григорьевна и Катя отправились на прогулку по магазинам. Рома всю дорогу крутился поблизости, следил из-за угла, из-за витрин, дверей магазинов. «А мы-то его даже не замечали», — усмехнулась я, — «только о покупках и думали». Вряд ли Рома предполагал, что его вот так сразу возьмут на работу. Для начала он просто хотел познакомиться с вами под любым предлогом. Ему надо было снять эту ужасную униформу. В костюме он бы выглядел солиднее, — прокомментировала Лиза. Что делать? Приходилось совмещать свое увлечение с работой. К тому же в одежде разносчика пиццы Рома больше располагал к себе. Он становился не каким-то незнакомцем, а практически официальным лицом, — улыбнулся в ответ Казаков. Жадность превратила Романа в одержимого человека. Уверен, он не очень-то задумывался о мелочах. Получается, Рома знал легенду о богатстве Глафиры Сергеевны задолго до появления в нашем доме. Как такое возможно? — спросила я. Ночью он поразил меня своей осведомленностью. Пожалуй, — потер ручки Петр Яковлевич, — настал момент, когда я расскажу вам нечто интересное. В службу доставки пиццы Рому пристроил одноклассник. Об этом мне поведала все та же недовольная девушка-секретарь. Я немного поболтал с ним. Так вот, в разговоре друг Романа называл его не по имени, а детским прозвищем «Медяк». А теперь я готов выслушать предположение, откуда могла взяться такая кличка. «Только не говорите, что его настоящая фамилия Медников», — замотала я головой, чувствуя, что угадала. «Такого просто не может быть». «Да, это так», — кивнул Казаков. «Роман Соловейчиков — прямой потомок Федора Медникова». Одного из сыновей Глафиры Сергеевны. Илья вскочил со стула и заходил по комнате. Я разделяла его волнение. Не так часто находишь родственников. К тому же таких, которым ничего не стоит убить ближнего своего. «Безумие какое-то!» — выпалил Илья, возвращаясь обратно к стулу. «Вот это да!» — оценила ситуацию Маринка. «Эх, знать бы раньше!» «Интересно, что бы она тогда сделала? Вышла за него замуж?» «Но почему сейчас у него другая фамилия?» — спросила Лиза. «Неужели фальшивые документы?» «Нет. Мать Романа вышла замуж, а отчим усыновил мальчика. Обычное дело», — ответил Казаков. Легенда о богатстве Медниковой переходила из поколения в поколение. В вещах этого горе-кладоискателя я нашел тот самый план дома, который Глафира Сергеевна оставила сыну Федору, а также потрепанное письмо Степана, в котором он рассказывал брату о пропаже кольца с крупным темно-синим камнем. Медникова носила его всю жизнь, не снимая, в память о муже. Казаков посмотрел на меня и, подмигнув еще раз, добавил. Все стало ясно. Оставалось только выманить лису из норы. Узнав, что вы, Илья Андреевич, вместе с женой решили отдохнуть за городом, я начал действовать. А именно, разместил в комнате Кати подслушивающее устройство — жучок. «Что?» — возмутилась я. «А вы не забыли спросить у меня разрешение?» «Забыл, Катенька. Замотался и забыл». Я улыбнулась. «Зачем ругаться с таким чудаком? Все равно же сердиться на него долго невозможно». «Между прочим, Петр Яковлевич спас тебя от смерти», — влезла Марина. «Вот ведь заступница». «Да, было такое, но только сначала он использовал меня как приманку». «А я не понимаю, откуда взялась уверенность, что Рома пойдет к Кате?» — спросила Лиза. «И вообще, чего он от нее хотел?» «Рома не сомневался, что эта замечательная девушка знает, где лежит клад», — улыбнулся Казаков. «Но с чего он так решил?» — нахмурился Илья. «Кольцо», — ответил Казаков. Кольцо с крупным синим камнем, когда-то принадлежавшее Глафире Сергеевне, однажды совершенно неожиданно появилось на Катином пальце. «Но это подарок Димы на помолвку», — сказала Лиза. «Теперь я совсем запуталась». Эх, пришло время признаваться в своем вранье. «Каюсь, я немножко обманула вас. Дима кольцо мне не дарил. Мы нашли его в тайнике на кухне Лужиных». Воцарилась тишина, которую нарушил хохот Ильи. «Так это вы, разломав стену, довели Глеба до нервного срыва?» «Ну да». «Легенды, кольца, клады?» — воскликнула Лиза. «С ума можно сойти! Так существует сокровище Медниковой или нет?» Немного смутившись, я покосилась на Казакова. Выкладывать подробности мне совсем не хотелось. Надеюсь, никто этого не потребует. Петр Яковлевич неторопливо расстегнул жилет и задумчиво посмотрел в сторону окна. Похоже, он просто сделал вид, что не слышал последнего вопроса. Решив не расплескивать знания, я сменила тему. «Петр Яковлевич, расскажите, как вы меня спасали? Очень интересно послушать». Казаков улыбнулся, пригладил усики и, откусив шоколадную конфету, произнес: «Представляю, какие чувства испытал Роман, увидев на Катиной руке кольцо. Если раньше он искал наугад, двигаясь вслепую по старому плану, то теперь все могло измениться. Раз она нашла кольцо, значит, что-то знает. Как только стемнело, я осторожно пробрался в дом через вход Лужиных и, спрятавшись в комнате Ильи Андреевича, замер в ожидании». «Вы подслушивали мой разговор с Димой?» — смутившись, спросила я. «Сделал это с большим удовольствием», — хохотнул Казаков. «Потом все пошло как по маслу. Роман пришел в Катину комнату. Благодаря подслушивающему устройству я имел представление о происходящем. Ситуация полностью была под контролем. Твоей жизни, Катя, ничто не угрожало». В который раз я посмотрела на синяки на запястьях и подумала, что безопасность — понятие весьма растяжимое. «Следователь, занимающийся убийством Светланы Аркадьевны, мой хороший приятель. Когда картина стала ясна, а Рома наговорил достаточно компрометирующих его деталей, я набрал нужный номер. Группа захвата прибыла точно по расписанию. Преступник попал в капкан». «Браво!» — захлопала в ладоши Марина. «Вы самый лучший детектив на свете». «Вот чувствую, они поженятся». За столом начался невообразимый шум. Благодарные слушатели расхваливали на все лады лучшего сыщика на земле Петра Яковлевича Казакова. Я сидела тихонечко и радовалась. В случившейся суматохе никто не вспомнил про наше с Димой отношение к кладу. Хотелось бы эту тему замять. Сославшись на усталость и поблагодарив Казакова за столь замечательное участие в моей судьбе, я отправилась на второй этаж. Пожалуй, надо последовать примеру Ильи и Лизы. В следующие выходные я обязательно съезжу в какой-нибудь дом отдыха. Поплаваю в бассейне, схожу в тренажерный зал, да и просто поваляюсь в тишине. Хотя лучше бы поехать туда с Димой. Удобно устроившись на диване около лестницы, я стала обдумывать свое дальнейшее поведение и как избежать нежелательных на данный момент вопросов. В кармане задрожал телефон. «Привет, солнышко!» — услышала я Димин голос. «Как ты?» «Хорошо, только соскучилась». «Приглашаю тебя в ресторан со всеми вытекающими отсюда последствиями». Дима помолчал, потом, сменив игривый тон на серьезный, добавил: «Просто ненавижу себя. Почему я не был рядом с тобой этой ночью?» Счастье, точно мягкое пушистое облако, подхватило разомлевшую душу и подкинуло высоко-высоко. На лестнице послышались шаги. Я быстренько попрощалась с Димой и убрала телефон. «Ты уж прости меня, дурака», — сказал Петр Яковлевич, садясь рядом. «Знаю, что переборщил. Знаю, что виноват». «Да ладно, чего уж там», — улыбнулась я, глядя на смущенного частного детектива. «Жизнь удивительна и прекрасна». Казаков кивнул, помолчал немного и протянул руку. На ладони лежал небольшой белый комочек. «Это тебе». Заинтригованная, я торопливо развернула шуршащую бумагу. Кольцо Глафиры Сергеевны Медниковой, сверкнув, упало мне на колени. Память тут же вынесла на поверхность картинку. Рома, зло улыбаясь, прячет его в карман брюк. «Но как?» — прошептала я. «Ловкость рук», — усмехнулся Петр Яковлевич.